Глава 15. Юридические услуги. Мне кажется, я стал привыкать к тому объему документов, что сыпался на меня изо дня в день. Кажется, я даже нашел закономерности и пришел к какому-то внутреннему балансу. К тому же, как мне показалось, я и с документами стал быстрее справляться, да и стопки постепенно стали уменьшаться, что не могло не сказаться на моем боевом духе. Однако я был счастлив каждый раз, когда появлялась возможность на что-то переключиться и, например, покинуть свой кабинет, с которым я уже, кажется, сроднился. Хотя слово «сроднился» здесь не совсем верно. Скорее, я в него врос, как устрица в раковину. Сегодня с утра мне позвонил Мезенцев по вопросу того самого договора, что принес мне когда-то Старновский, и который разбирал мой друг Дмитрий Родионов. Он долго изучал договор вместе со своими людьми и последние несколько раз прочел его лично. Владимир Викторович пришел к одному простому мнению, что если бы не пометки, сделанные Дмитрием, сам бы он никогда не нашел все эти ошибки и подводные камни. Да и люди его, признаться, нашли немало, причем обнаружили кое-что новое, но тоже, дай бог, если половину бы нашли. Поэтому он предложил инициировать еще одну встречу с Дмитрием и получить некоторые комментарии от него. К тому же, как припомнил Мезенцев, я Дмитрию давал задачу посмотреть, что можно сделать с этим договором, чтобы либо зеркально поставить в неловкое положение зарубежных подрядчиков, либо дать какие-то иные рекомендации, что позволили бы изменить ситуацию в свою пользу, при этом получив выгоду. Как я узнал чуть позже, изучив ситуацию, подрядчики нам все-таки нужны, и немцы могли бы нам очень хорошо помочь с некоторыми процессами, если бы были чуть более добросовестны. К тому же, не стоит отметать участие Старновского в качестве агента с расширенными полномочиями. Присутствовала вероятность, что немцы тут и вовсе ни при чем, а Старновский решил наложить свою лапу на сверхприбыли и воспользоваться тем положением, что открывались для него в роли промежуточного звена. Спустя полчаса я уже изменил личину и ехал в автомобиле вместе с Пеговым и Ильей на ту самую конспиративную квартиру, в которой мы в прошлый раз встречались с Дмитрием. На сборы у меня ушло, кажется, меньше 10 минут. И ума не приложу. Либо это я такой быстрый, либо меня настолько вымотала работа с документацией, что я как пуля готов был одеваться, собираться, лишь бы оказаться подальше от своего темного логова, наполненного кипами документов. И Семен Пегов, и Илья уже привыкли к моей новой личине и вопросов не задавали. Главное Трофиму в таком образе на глаза не попадаться, чтобы не смущать слугу. Я сделал выводы, что до этого они скорее удивлялись, почему я только недавно стал применять эту свою способность. Ведь об этом Дарье они были проинформированы. «А планируете ли вы сегодня встретиться с Мариной Петровной?» Как бы, между прочим, спросил у меня Пегов. «Нет, сегодня, боюсь, не успею», — ответил я, и штабс-ротмистр лишь покачал головой, мол, понятно все, надоело уже девчонка, и надо теперь искать другую фаворитку. Я не стал его переубеждать. Чем меньше знают окружающие, чем больше они думают всякого, тем мне же проще. Не нужно потом будет выдумывать легенды или контролировать себя, чтобы не попасться на обмане. Спустя еще полчаса я уже сидел на прежнем месте под личиной Трофима, значительно облагороженного, одетого в дорогой костюм с ухоженными усами и зачесанными назад волосами. «Ваше императорское величество!» На всякий случай удостоверился Мезенцев, войдя в помещение. Можно было бы сказать «да», но вряд ли это могло развеять сомнения, поэтому я просто снова принял личину императора. «Да, Владимир Викторович, вы удивительно проницательны», — улыбнулся я и тут же снова принял прежний облик. «Дмитрий запаздывает, как я погляжу», — произнес я. «Нет, нисколько. Я специально назначил ему время попозже. Хотел сначала с вами этот вопрос обсудить. Мои специалисты предлагают договор подправить». И если поиграться с запятыми, некоторыми фразами и формулировками, то можно сделать все в точности да наоборот. Они вполне могут этого не заметить, тем самым подпишут себе чуть ли не смертный приговор. То есть все те самые неудобные моменты, которые могли постигнуть нас, просто перелягут на них. Нахмурившись, я потер лоб. Не думаю, что это хорошая идея. Видите ли, Владимир Викторович, тут ведь может быть и так, что эти фортеля придумали ни немцы, ни французы. Всегда есть вероятность, что наш Старновский воду мутит и хочет какую-то прибыль получить. Безусловно, если вдруг мы этот договор подпишем в том виде, которым он сейчас есть, мы окажемся в слабой позиции. Если не подпишем, будем выглядеть глуповато, потому что мы сами нуждаемся в помощи сторонних специалистов. Если же будем сами хитрить... Ну вот представьте себе ситуацию. Старновский понял, что попал впросак и не желая дальше рисковать шкурой, поднял ручки и указал на нас. Мол, такой вот нечестный император у Российской империи. Извиняйте, сами договор подписывали, вот сами с ними разбирайтесь. Тем самым мы просто выставим себя в дурном свете. Да, быть может, мы получим выгоды, но в рамках государства это как-то мелко. И это как минимум. Да и не нужно нам такое счастье. Нам нужно всего лишь получить качественную услугу, чтобы все было сделано как надо, и чтобы при этом никто никого не оставлял в дураках. Поэтому здесь я предлагаю действовать иным путем. «И каким же?» — спросил Мезенцев. «Да если бы я сам знал. Думать об этом нужно. Может, вот Дмитрий что-то предложит». Будто, предвидя мои слова, в дверь комнаты постучались. Туда заглянул один из офицеров в штатском. «Прибыл ваш человек?» — произнес он. «Запускать?» Я хотел сначала попросить, чтобы его попросили подождать, но, еще немного подумав, решил, что в этом нет необходимости. «Запускайте!» — скомандовал я. Однако штатский на меня даже не поглядел. Он ждал разрешения от Мезенцева. Полковник лишь пожал плечами, будто извиняясь за сложившуюся ситуацию, и тут же кивнул. «Да, запускайте, запускайте. Мы его ждем». «Скажите мне, Дмитрий», — попросил я, когда парень вошел. «Скажите честно, вы сами этот договор изучали? Или вам кто-то помогал?» «Помилуйте, как бы я сам с ним разобрался? Думаю, этот договор составляли не один и не два юриста, а целая орда. Тут столько нюансов учтено, что можно было бы целый год разбираться. Я просил помощи у своего отца». «А у моего батюшки юридическая контора, как раз специализирующаяся по подобным делам. Признаюсь, им тоже пришлось попотеть. Уверен, они больше половины подводных камней не нашли, потому что при дальнейшем разбирательстве мы обнаружили еще едва ли не столько же подобных ловушек и уловок. Не знаю, что там за юристы составляли этот договор, но я бы не рекомендовал вам с ними расслабляться. Такие опомниться не успеешь, когда нитки обдерут». «Скажите, Дмитрий», — попросил снова я. «А как бы вы порекомендовали действовать дальше в данном вопросе? Например, вот коллеги рекомендуют подправить этот договор таким образом, чтобы попытаться в ответ обмануть таких недобросовестных подрядчиков и поставить их самих в неловкое положение. Я не думаю, что у вас что-то получится. К тому же уверен, стоит вам поменять что-то в договоре, и это сразу же обнаружат. Его изучат вдоль и поперек. Я помню ваше прошлое задание и думаю, что не стоит даже пытаться». «Если есть необходимость в получении данной услуги, нужно просто отказаться от этого договора, а воспользоваться иным, прямым, простым, конкретным и неподразумевающим подводных камней ни для одной, ни для другой стороны. Как минимум это упростит коммуникацию и ускорит процесс подписания. Нужны ли вам баталии с юристами, которые все равно закончатся ничем? Как показывает практика, вернее, как говорит мой отец, чем сложнее договор, тем больше вероятность самому в нем запутаться». «Значит, предлагаете не усложнять?» — уточнил я, покосившись на полковника. «Именно. Я вот как раз подготовил вам договор. На основании всего, что было перечислено здесь, он положил толстенную копию того договора, что приносил мне Старновский. Мы скопировали общие положения, сложные ситуации, которые, в принципе, были очень хорошо предусмотрены и перечислены. Единственное, что не стали оставлять заказчика единственным ответственным лицом, а распределили ответственность справедливо между обеими сторонами. При том, что оставили возможность вмешиваться в процесс, если исполнитель не справляется, либо у заказчика появляются сомнения. Также договор обязывает исполнителей взаимодействовать и уведомлять о любых трудностях, сложностях или недоработках заказчика и совместно решать трудные задачи, потому что заказчик напрямую заинтересован в получении качественного результата. Я думаю, что этот договор будет наиболее справедлив и понятен обеим сторонам». Дмитрий вынул из папки небольшую стопку из максимум 10 бумаг, которая по сравнению с договором, принесенным Старновским, выглядела как минимум жалко и ничтожно. «И вы хотите сказать, что вот эта толстенная кипа после сокращения стала вот такой тоненькой?» Удивленно поднял брови Мезенцев. «Именно так, а больше не нужно. Потому что чем больше, тем сложнее будет всем лицам в нем разобраться». Думаю, ваши специалисты его изучат и поймут, что мы не упустили ничего. К слову, договор я готовил сам. Мой отец лишь проверил правильность составления и не вносил никаких правок. Он очень порадовался такому заданию и надеется, что я пройду все испытания и поступлю к вам на работу. Я лишь кивнул, и Мезенцев принял из рук Дмитрия второй договор. «Благодарю вас», — ответил я. По крайней мере, основные вопросы мы обсудили. Ну а если подготовленный договор окажется и вправду хорош, то должность как минимум личного консультанта императора для Дмитрия будет обеспечена. Пускай он и пользовался помощью родственников, отца и его конторы, но, как я помню, еще по прошлой жизни. Юрист — это не тот, кто наизусть знает все кодексы и законы, а тот, кто знает, что и где искать, а главное, находит это и находит выход из сложных ситуаций. «Дмитрий, не могли бы вы кратко пояснить основные положения договора, чтобы нашим специалистам меньше было работы?» — попросил Мезенцев. «Думаю, вы меня понимаете. После корпения над прежним договором хотелось бы прозрачности и простоты». «Да, конечно», — ответил Дмитрий. «Разве что хотел уточнить один вопрос. Я ведь правильно понимаю, что это не совсем испытание, а настоящий договор, который был предложен для заключения с одной стороны Министерства императорских имуществ, а с другой стороны между подрядчиками из иных стран для обслуживания, собственно, имущества императорской семьи, а именно предприятию по выращиванию кристаллов и их обогащению энергией, а также по добыче и переработке алюминия». «Да, так и есть», — кивнув, подтвердил я. «Тогда такой вот вопрос. Вот в этом договоре основным лицом, представляющим сторону исполнителя, является агент с расширенными полномочиями Старновский. Мы не стали уточнять, кто это такой, но, судя по договору, уже очень много выгоды получает этот человек с обеих сторон, чуть ли не за каждое произведенное действие с его стороны». С этими словами Дмитрий вынул из папки еще один договор. «Мой батюшка просил вам передать, что если договор и вправду настоящий, он готов выполнять всю ту же самую деятельность, но гораздо более прозрачно и за десятикратно меньшие гонорары. Если вы согласитесь, он будет очень рад и благодарен вам». «Мы учтем это», — кивнув, ответил я. И Мезенцев принял второй договор из рук Дмитрия. «Возвращаясь к положениям, здесь все просто. Мы сначала очень удивились, почему договор адресован именно императору. Только потом поняли, что речь идет об обслуживании предприятий, принадлежащих императорской семье. Как я понимаю, есть точно такой же договор, направленный в Министерство государственных имуществ, с предложением обслуживать подобные предприятия, принадлежащие государству». Я взглянул на Мезенцева, ожидая его реакции. Он едва заметно кивнул в ответ. «Как я понимаю, это еще требует уточнения и проверки», — ответил я. «Так вот, если миновать лишнюю волокиту с документами, бюрократию и попытки заработать лишнего, задачей стороны исполнителя является увеличение объемов производства и эффективности предприятия. И в принципе сделка может быть выгодна и полезна обеим сторонам. Главное не пытаться друг друга обмануть», — ответил Дмитрий. «Вполне справедливо», — кивнул я. Мезенцев тоже кивнул, поддержав меня. Наконец, мы распрощались с Дмитрием. Договор требовал дополнительных проверок, уточнений, хотя во мне укрепилась уверенность, что теперь будет все в порядке. А Мезенцев обещал выделить больше ресурсов для изучения ситуации в целом. К тому же, обсудив, мы решили привлечь Кутепова как лицо с более расширенными полномочиями. Все же допуска Мезенцева было недостаточно. У меня в кабинете уже лежал подготовленный приказ на назначение Дмитрия Родионова на пост личного советника государя-императора с чином коллежского асессора по табелю о рангах. Я пока не стал торопиться. Вот когда будут учтены все нюансы и слова Дмитрия подтвердятся, вручу ему эту награду. Вот ему радости будет. Да и родители его, думаю, тоже порадуются. Отплачу таким образом за то, что он мне помогал сдавать экзамены по юриспруденции, хоть я и не закончил. Итоговый экзамен я все-таки пропустил в связи с известными событиями. Всяко хорошо, что свой человек будет при деле. Оставалось решить, как быть с прежним договором, а также со Старновским, который этот договор мне принес. Все же оставлять такое без внимания не стоит».